«Теперь лучше?» — обеспокоенно спросил он, так как она все еще терла затылок, покрытый золотыми кудряшками. «Поцелуй и станет лучше», — ответила малышка с серьезным видом, показывая на ушибленное место. «Мама всегда так делает. Где мама?» «Мама ушла. Думаю, ты ее скоро увидишь». «Ушла, да?» — недовольно сказала девочка. «Странно, что не попрощалась. А ведь всегда это делала, даже если шла к тете на чай, а теперь ушла на целых 3 дня. Правда, ужасно хочется пить. Здесь действительно нет ни воды, ни еды?» «Нет, милая, здесь ничего нет. Тебе просто нужно немножко потерпеть, и все будет в порядке. Прислони свою голову ко мне, вот так, и тебе станет лучше». «Нелегко говорить, когда губы жесткие, как подошвы, но, думаю, лучше раскрыть перед тобой все карты. Что это у тебя?» «Красивый! Просто прелесть!» — восхищенно крикнула девчушка, протягивая 2 блестящих кусочка слюды. «Когда вернемся домой, я подарю их братцу Бобу». «Скоро ты увидишь вещи гораздо красивее этих», — уверенно сказал мужчина. «Только подожди немного, а пока я хочу рассказать тебе. Ты помнишь, когда мы ушли от реки?» «Да». «Понимаешь, мы рассчитывали встретить вскоре другую реку. Но что-то пошло не так. То ли компас подвел, то ли карты, не знаю. В общем, мы ее не нашли. Потом вода кончилась. Осталась только капелька. Специально для тебя. И ты не мог умыться», — перебила его девочка, серьезно уставившись на его грязное лицо. «Нет. И пить тоже не мог. Первым ушел мистер Бендер, потом индеец Пит. За ним отправилась миссис МакГрегор, затем Джонни Хоунс и... За ними, дорогая, пришел черед идти твоей маме». «Значит, мама тоже умерла?» — воскликнула малышка, уткнувшись лицом в передник, и горько заплакала. «Да, и мама. Все ушли, остались лишь мы с тобой. Я подумал, что мне повезет, и я найду воду в этой стороне, поэтому взгромоздил тебя на плечо и пошел сюда. Но, кажется, здесь дела не лучше. У нас нет шансов». «Ты говоришь, что мы тоже умрем?» — спросил ребенок сквозь рыдание, поднимая заплаканное лицо. «Думаю, да. Ничего не поделаешь». «Почему же ты мне раньше не сказал?» — радостно засмеялась она. «Так меня напугал. Теперь, когда умрем, мы снова будем с мамой». «Конечно, ты будешь с ней, дорогая». «И ты будешь. Я расскажу ей, каким ты был добрым. Спорим, она встретит нас у ворот рая с большим кувшином воды. И еще у нее будет много-много гречишных оладьев, горячих и поджаренных с обеих сторон, как любим мы с Бобом. Но сначала ведь придется ждать сколько?» «Не знаю. Не очень долго». Глаза мужчины неотрывно смотрели вдаль, на север. На голубом небосводе появились 3 маленькие точки. Они так стремительно приближались, что с каждой секундой увеличивались в размерах и вскоре превратились в 3 больших коричневых птиц, начавших кружить над их головами и усевшихся затем сверху на каменную глыбу. Это были конюки, стервятники Запада, чей прилет служил предвестником смерти. «Смотри! Курицы с петушками!» — весело крикнула девчушка, показывая на зловещих птиц, и захлопала в ладоши, чтобы они снова взлетели. «Скажи, эту землю создал Бог?» «Конечно», — удивленно ответил мужчина, не ожидавший такого вопроса. «Он создал землю в Иллинойсе и в Миссури», — продолжила малышка. «Но эту землю, наверное, сотворил кто-то другой. Она сделана хуже. В нее забыли посадить деревья и влить воду». «Может быть, нам следует помолиться?» — неуверенно спросил мужчина. «Но ведь еще не время спать», — ответила девочка. «Это не важно. Не совсем правильно, конечно, но будь уверена, он не будет против. Ты можешь прочесть те молитвы, что читала каждую ночь в фургоне, когда мы ехали по равнинам». «Почему ты сам их не прочтешь?» — спросил ребенок, уставившись на него удивленными глазами. «Я их забыл», — ответил он. «Не читал ни одной с тех пор, как стал выше половины вот этого ружья. Но, думаю, никогда не поздно вспомнить. Ты будешь их читать, а я стоять рядом и повторять». «Тогда тебе нужно встать на колени, и мне тоже», — сказала девочка, расстилая шаль. «Теперь нужно вот так поднять руки. От этого должно стать хорошо».